19 глава. На выбор. Овощечистка Оксо, Гуд, Крипс, Пиллер или автомобиль Toyota Prius. Идея – это нечто большее, чем просто статья или книга. В конечном счете, успех идеи, лежащей в основе нового продукта или технологии, зависит от того, насколько продуманны действия создателя, внедряющего ее в сознание потребителей. Вспомните, что я говорил о манифесте. Это ряд тщательно подобранных идей, цель которого – заставить потребителя принять вашу точку зрения. Написать книгу – самый очевидный способ выразить свою позицию. Но столь же просто и даже более эффективно свою идею можно выразить с помощью песни. Это сделал Боб Дилан в случае с Харрикейном Картером. Вспомните фильм «Ураган». Элегантного дизайна, прекрасный пример – овощечистка Оксо. Или же, подчеркнув значимость события, Toyota Prius. Уже при первом взгляде на овощечистку Оксо вам все становится понятно. Она просто обязана работать лучше, чем любая другая. Да и порезов с ней явно будет меньше. Дизайн овощечистки – это манифест, который говорит покупателям: вот простой и удобный способ делать нудную работу. Станет ли эта овощечистка идеей вирусом? Для большинства людей – нет. Однако среди кулинаров и людей, увлеченных различными кухонными приспособлениями, Оксо – уже идея вирус. В этом легко убедиться, прочитав восторженные отзывы в соответствующем разделе сайта Anacom. Теперь сравните овощечистку Оксо с автомобилем Prius. Эта машина способна решить проблему парникового эффекта и сохранить природные ресурсы. Его новый гибридный двигатель работает на бензине и электричестве, поэтому Prius расходует всего лишь 5,5 литров бензина на 100 километров, обладает прекрасными ходовыми качествами и не загрязняет атмосферу. Все в нем говорит: эта машина просто необходима. К сожалению, Toyota – это фабрика, использующая идеи, а не компания по запуску идей, владеющая фабриками. Поэтому, создавая свой продукт, она все сделала абсолютно неверно. Во-первых, название. Как я могу рассказать о понравившемся мне автомобиле, не зная, как правильно читается его название? Prius или Prius? Мне не хочется выглядеть идиотом, потому что я, скорее всего, вообще не стану его произносить. Во-вторых, Toyota не предоставила мне удобного способа рассказать другим об этом автомобиле. На сайте компании мне не удалось найти ни одной фотографии Prius. После продолжительных поисков я все-таки нашел хорошую страницу, посвященную этой машине. Но на ней не было кнопки «Расскажите другу». Там не было сказано, где и как я могу испытать Prius в действии. Там не было поля, в которое я мог бы ввести свой адрес электронной почты, чтобы компания уведомила меня, когда эта модель начнет продаваться в моем городе. Во всех трех случаях нет. Но самая большая ошибка – дизайн Prius. Автомобиль выглядит весьма заурядно. В отличие от VW, Bentley или Mazda Maita, Prius никогда не станет собственным рекламным щитом на колесах. Даже если мимо вас проедут 1000 таких машин, вы не обратите на них внимания. Вы не узнаете, насколько экономично она потребляет топливо, не догадаетесь, сколь ничтожны у нее выбросы в атмосферу. У вас не возникнет желания приобрести эту машину. Так верят ли сотрудники Toyota в то, что их автомобиль спасет мир? Насколько они преданы своей идее? Prius, пожалуй, самая революционная идея в автомобильной промышленности со времен внедрения конвейера Генри Фордом. Им следовало бы фанатично продвигать эту машину, способную изменить к лучшему жизнь многих людей. Какую возможность они упускают? Продавцы идей пошли бы совершенно другим путем. Вместо того, чтобы делать Prius дешевым и скучным, они бы задумались, кто купит такой автомобиль. Очевидно, что первыми покупателями будут люди, не стесненные в средствах. Ведь автомобиль с неопробованными технологиями – очень рискованное приобретение. Помимо них, Prius может заинтересовать знаменитостей, а также людей, помешанных на машинах. И те, и другие вряд ли сядут за руль заурядного автомобиля. Напротив, дизайн автомобиля в этом случае следовало сделать просто ошеломляющим, уникальным. Можно было бы использовать специальные, экологически чистые краски, обязательно яркие. Или приделать к бамперу датчик, показывающий расход горючего. Первые 50 тысяч человек приобрели бы этот автомобиль, чтобы заявить о себе. Миллионы людей каждый день видели бы этот манифест. А это значит, что вирус мог бы вызвать настоящую эпидемию. Наконец, создатели идей вирусов ни за что бы не позволили покупать первые собранные машины всем желающим. Вместо этого они выбрали бы самых влиятельных переносчиков вируса и сделали бы все возможное, чтобы усадить их за руль новой машины. Кого, например? Может быть, Джеймса Бонда? Или Джулию Робертс в новом фильме? А может, и президента Гринпис? Все это нужно делать очень быстро. Речь не о том, чтобы заработать еще пару миллионов долларов в интернете. Речь о том, чтобы изменить мир и заразить людей вирусом. Вы должны сделать это до того, как вакуум заполнится всяким хламом. В противном случае будет очень трудно докричаться до потребителей, привлечь их внимание к тому, что действительно необходимо.